Место в лесу, где следователи должны были отыскать грузовик и мертвого Здемира, было подобрано умело. С одной стороны, не очень далеко от Москвы, с другой – укромное, в котором вряд ли окажутся челы или жители тайного города. Подъездных путей нет. Вокруг густой лес, изрядно заросший ядовитым борщевиком. Но сама поляна большая, способная без труда вместить несколько грузовых автомобилей. И при этом никаких следов магии, ни одного заклинания, ни одного артефакта в округе, только ровный естественный фон и бездействующий пока маяк. Самодельный маяк, использующий энергию колодца дождей. Дагни скользнула по нему магическим взглядом и поняла, что определить изготовившего артефакт мастера не получится. И улыбнулась, отдав должное предусмотрительности зеленых, позаботившихся о том, чтобы не оставить следов. Они перенесут сюда грузовик, затем с Демира, убьют его, сотрут все следы пребывания колдуньи и выдадут сухими из воды. Молодцы. Поправка. Должны были выйти сухими из воды, но Ярга каким-то образом проведал о замыслах Всеведы и решил привести дерзких подданных в чувство, напомнить, что разработка планов – его прерогатива, а к собственности владыки следует относиться с большим почтением. И довести его неудовольствие до сведения зеленых выпало Дагни, который первый князь приказал спасти Здемира и наказать тех, кто с ним явится, и забрать драгоценный фургон. В общем, ничего сложного. Оглядевшись, рыжая заняла удобную позицию на северной стороне поляны и стала ждать появления гостей.